Глава 6. Марсия. Я старалась выглядеть спокойной, ровно до того момента, пока не услышала рев мотора. Черный ягуар стрелой промчался вверх по дороге. Только после этого выдохнула и прислонилась к шершавому стволу стройного кипариса. Меня трясло. Внутри все переворачивалось, сжималось от волнения, темного, пугающего. Сейчас не беспокоила вспышка ярости. От неудовлетворенного мужчины такое можно ожидать. Был у меня прецедент, когда моя готовность отдаться полностью резко сошла на нет, и парень разозлился, назвав меня махровой целкой. Картер тоже разозлился и послал меня, выкинув на улице. Но пугало на самом деле не это. Там, в уютной теплоте салона, где пахло дорогой кожей и дымным шоколадом, там, в темноте, едва освещенной бликами приборной панели, я его узнала. Мягкую настойчивость губ, яркий вкус, аромат непередаваемый, руки жадные и умелые. Такой чудесный сон, сладкий и чувственный. Казалось, я снова в Санта-Монике, в черной комнате, а горячее дыхание знакомого незнакомца щекочет лицо. Я завелась, возбудилась с полоборота, отдавалась в своем порочном сне со всей страстью, жаждой, которую утолить невозможно, только с ним. Моей грешной тайной. Я мечтала снова оказаться в его руках, сдаться в плен его фантазиям. Желала, чтобы меня трахнул мой тайный визави. Типичный американец. Да, именно так. Это не просто секс, это животная страсть, звериное совокупление, пошлое и грязное, но такое настоящее. Без купюр, без стыда, без запретов. Сокрушительное наслаждение. «Этого не может быть!» Тихо прошептала и побрела вдоль улицы. Мягкий свет лился с ажурных веранд моих соседей. Все уже спали. А я, терзаемая сомнениями, не торопилась домой. Картер ведь не сильно промахнулся. В переулок нырнуть и мой дом. Я опустилась на гладкую ступеньку перед парадной дверью и потянулась к бархатным макам, которые мама с любовью высаживала, холила и лелеяла. Разве может Картер быть моим типичным американцем? На меня тонны мужского магнетизма и бешеной харизмы с экрана телефона лились и прямо в душу проникали. Каждое сообщение просто выстрелом в сердце. Купидону и не снилось. Уверенный, дерзкий, иногда забавный, порой серьезный и невероятно притягательный. Я влюбилась в человека, которого даже не видела, только иконка и ник. Личная встреча просто бурей по мне прошлась. Полгода забыть не могу. А сегодня? Сегодня я его почувствовала. Кожа ощутила. На уровне высших материй и кармической связи узнала. И в ком? В говнюке, циничном и эгоистичном. Картере, Тревере. Нет, согласна, наверное, с кем-то он другой. Я ведь тоже раньше думала, что он обаятельный сердцеед, ветреный, но не злой. Ошиблась я. Сильно. И убедилась в этом лично. Он мстительный и расчетливый. И этот расчет я поняла сегодня совершенно точно. Соблазнить меня хотел. Очаровать, влюбить в себя и все для того, чтобы контролировать. Странно, правда? Я ведь никто, мелкая сошка. Но его отец наделил меня огромными полномочиями и грузом ответственности. А еще мерзопакостное поручение дал. Я согласилась сгоряча, но всерьез не приняла. А когда мистер Тревор к себе вызвал, была так возмущена рукораспускательством его сына, что выложила про это, не задумавшись. Больше такого не повторялось. Про ухаживание Картера, сорванные поцелуи, попытки в трусики ко мне забраться — молчала. Не закладывала. Как и про связи внутри коллектива. Но в них я не вникала, потому что не стремилась к этому. Возможно, нужно было рассказать Картеру, заверить, что я просто работаю и за ним не слежу, но признаться мне льстило его внимание. А фривольные намеки задевали что-то внутри. Очень глубоко внутри, естественно. Так-то Картер мне совсем не нравился. Он вообще далек от того образа, который я, 15-летняя девчонка, рисовала. А уж от моей тайной страсти и подавно. Не может он быть тайным американцем. Не может. «Марсия, милая, ты чего здесь?» Я вздрогнула и повернулась. Мама была в халате и выглядела сонной. «А сколько времени? Ты что, с работы так поздно?» «Нет!» бодро воскликнула. «Мы с девчонками в кафе засиделись. Итоговые тесты обсуждали». Мама не поверила. «Знаю я этот взгляд». Но цепляться не стала. И на том спасибо. Нравоучения я морально не вытяну. «Я спать». И демонстративно широко зевнув, быстро в дом прошмыгнула. «Завтра пятница. Потом выходные. Маленькая передышка». На работу идти было страшно. А когда Натали позвонила и попросила зайти к мистеру Тревору, у меня сердце сделало кульбит и ушло в пятки. Я не знала, как смотреть на него, а еще боялась. Попрощались мы на повышенных тонах. Уволят меня, точно. 100%. А я, наверное, даже хочу этого. И не хочу одновременно. Мне нужна была эта работа, правда, но еще что-то темное каждое утро на ухо шептало всякие глупости, подталкивало, манило. Меня влекло в редакцию, Картеру влекло. Но в этом я даже себе боялась признаться. «Да, мы разместим вашу рекламу в первом номере бесплатно». Я созвонилась с сетью медицинских клиник. «Присылайте в рекламный отдел материалы. На связи». Фух. Я отключилась и, наконец, выдохнула. С утра мы с Картером все-таки пришли к консенсусу. В отношении работы, естественно. Личное даже не обсуждали. Любезность и очарование с него сдуло, будто и не было. Но общался со мной исключительно в рамках деловой этики. Похвально. Достойно. Только почему-то червячок обиды точил душу. Интересно, с чего бы? Ответа нет. Поэтому я волосами тряхнула и набрала номер салона красоты. Нам нужно привлекать рекламодателей. Те, что есть, просто капля в море. Но даже они не торопятся идти в новое, старое издание. Вкладывать деньги, не имея на руках цифр, охваты, посещаемость, уникальные пользователи. В планах, конечно же, подписка на журнал. Но это все в обозримом будущем, когда читатель пойдет. А пока пряником будем привлекать и потенциального покупателя, и рекламодателя. Нужно заманить известные бренды. Пока местные, но это пока. Я предложила бесплатную рекламу в первый месяц, а после анализа старта я верила, что удачного контракт на следующие полгода. На халявное размещение реагировали положительно. Дальше говорили, посмотрим. Я очень надеялась, что идея полноценного веб-журнала выстрелит. Он станет успешным и будет иметь печатную версию. На глянцевой бумаге, со стильными снимками и профессиональными иллюстрациями. Я привела много доводов, чтобы убедить начальство в правильности такой стратегии. Картер приказал подготовить итоги моих переговоров и возможных выгод редакции сегодня. Буду сидеть до победного. К 9 вечера я созрела. С ноутбуком в руках шла по пустому коридору. Все уже разбежались. Впереди уикенд. Даже стол Натали пустовал. Возможно, господин Картер Тревор тоже отбыл. Было бы неплохо. Тогда можно было бы использовать выходные для подготовки. Но легко в любом случае не будет. Картер вполне мог меня отбрить. Я поправила узкую юбку и волосы, выбившиеся из пучка. С Богом. Перед смертью все равно не надышишься. «Входи!» Услышала резкое после тихого стука. «Добрый вечер, мистер Тревор». Слегка ошалела, проблеяла, во все глаза разглядывая сурового и взъерошенного хозяина синдрома. «Картер!» Грубо поправил он, налил виски из красивой бутылки, выпил залпом и упал в свое королевское кресло. «Давай, жги!» «Что случилось?» Не сдержала изумления. Никогда раньше его таким не видела, и дело явно не во мне, и уж точно не в работе. Слишком он нервный. На взводе и на пределе. «Тебе какая разница?» Сощурился цинично, а в глазах что-то трепетало. Боль затаённая. «Я не знаю, просто переживаю», прошептала на одном дыхании. И это было правдой. Меня действительно волновало все, что с ним происходит. Сама не знаю почему. Помутнение какое-то, вероятно. «За меня?» Язвительно уточнил, а потом бросил. «Горе в семье. Довольно?» Я молчала. Чувствовала, что пояснение будет, если не спугнуть. «У меня действительно есть бабушка. Только ей не 90, а 82. Должно было быть. Через месяц. Уже не будет». Слезы подкатили, а ком в горле горечью растекся по языку, не давая вдохнуть. «Мне очень жаль». тихо сказала, отворачиваясь, чтобы глаз моих не увидел. «Подключайся», — только и сказал Картер, взявшись за мышку. Большой монитор на стене ожил. Я открыла ноутбук, к конференции присоединилась, даже экран расшарила, но искоса за Картером наблюдала. Он налил еще, ноги закинул на стол и, опрокинув в себя двойную порцию, стукнул дном об стол. Затем еще и еще. «Картер!» Я подлетела и забрала стакан, пока он не разбил его и не поранился. Казалось, он очень этого хочет, боль моральную заглушить физической. Я толкнула бокал подальше, но руку его так и не отпустила. Продолжала держать, горячую, сухую, немного мозолистую на пальцах. От струн, наверное. Сейчас Картер был другим. Не улыбчивым обаяшкой и не мстительным эгоистом, а настоящим. Злым, растерянным и одиноким. Это в глазах его было, а не голубое небо, которое тучами затянуло. Я хотела, чтобы непогода рассеялась, и снова выглянуло солнце. Картер резко поднялся, нависая надо мной. Рубашкой с распахнутым воротом груди моей касался. Затем со вздохом талию обвил и притянул к себе. Крепко так, что я забыла, как вдох делать. Он дернул пучок, и шпильки рассыпались. А волосы густой волной на плечи упали. Затем носом зарылся и шумно воздух втянул. «Ты так пахнешь, что я с ума схожу!» Шепнул, и меня воспоминаниями прострелило. Те же чувства и ощущения, лавина эмоций и бездна страсти. Мой Картер, мой невероятный знакомый незнакомец. Любовь моя тайная. Я сама привстала на цыпочки и губами о его подбородок потерлась. «Бери, я вся твоя». И Картер взял. Он медленно обвел языком контур, подрагивающими руками ягодицы сжал, затем огненным дождем на меня пролился, внутрь проникая, впитываясь в кожу, нервы оголяя, как провода после бурного смерча. «Ведьмочка!» — шепнул между жадными поцелуями, глубокими и умопомрачительно сладкими. Моя блузка уже отлетела в сторону, а бюстгальтер висел на локтях. Картер мягко крутанул меня, надавил, чтобы легла обнаженной грудью на стол, и бедра обхватил ладонями. Вжался в меня сзади, на член жесткий насадил. Даже через одежду чувствовала, какой он могучий и огромный. Спину обжег влажными поцелуями и потянул молнию юбки. Через секунду прохлада прошлась по голым ягодицам. Трусики вымокли. Распутное желание билось в каждой клеточке, но Картер только полосу сдвинул и нежно клитор погладил. А я хотела больше. Налитую плоть внутри почувствовать хотела. В моем организме было что-то неправильное, поломанное. Только однажды, точнее трижды за ночь, мне удалось кончить остро. До красных пятен в глазах и полного хаоса в голове. Когда себя не помнишь от наслаждения. И я стремилась ощутить это вновь. С типичным американцем я ничего не боялась. И не стыдилась. Тело свое принимала, а желанием потакала. Теперь у моего незнакомца появилось имя. Картер. «Тебе хорошо?» Спросил, мучительно медленно спину огладив. Меня знобило от неудовлетворенности. «Трогай меня там! Трогай! А лучше член вставь!» «Да». Я так и не решилась вслух высказать свои желания. Картер тихо рассмеялся. И я увидела, как белая рубашка полетела в сторону. Он прихватил трусики с краю и неспешно вниз потянул. Поднял одну ногу и снял, оставив болтаться на второй. Затем властно ноги раздвинул, смял ягодицы, раскрыл, и я ощутила тугую горячую плоть на промежности. Картер с нажимом провел по нижним губкам, влагу собирая. Ее было много, даже бедра измазались. Затем головкой во вход уперся, круги сладкие описывая. Я нетерпеливо взбрыкнула, пытаясь насадиться, но Картер жестко зафиксировал меня и протаранил складочки, обжигающим концом клитор лаская. Я поплыла. Это было стопроцентное попадание. Блаженство высшего уровня. «Только не останавливайся», — выдавила я, бесстыдно подмахивая. «Что-что?» С насмешкой уточнил он и одним резким движением вошел в меня. Я не сдержала громкого стона и прогнулась, как профессиональная гимнастка. Картер продолжил ласкать клитор пальцами, а сам вбивался в меня, шлепая мошонкой по ягодицам. Он глухо стонал, с каждой фрикцией сжимая меня, как в тисках, затем резко вышел и, подхватив, развернул. В глаза смотрел долго, лбом влажным в мой уперся. Мы не кончили еще. Дышали рвано и тяжело, целовались, как безумные, губы кусали, тренированное, сильное, молодое тело, плечи широкие, живот рельефный с темной порослью волос, а внизу вздыбленный, блестящий от смазки член, большой, крупный. Я никогда не думала, что так близко, прямо над собой, увижу его татуировки. Музыка в голове, а мелодия в сердце. Картер бережно уложил меня на стол и принялся языком соски дразнить. Мои ноги были призывно раскинуты, и я вся открыта для него. А он для меня. Он взял член в руку и принялся меня с ума сводить, по промежности водить и на возбужденный бугорок надавливать. «Смотри». Мягко велел, и я поднялась на руках. Как завороженная следила за розовой головкой. Она бурю во мне вызывала. Экстаз физически смешался с эстетическим порочным удовольствием. Я закусила губу и взорвалась, не отрывая глаз от члена. Картер кончил, измазывая всю меня горячей спермой, словно воском кипящим на точку наслаждения капал. Я откинула голову, подставляя разгоряченные плечи и грудь прохладе, летевшей из приоткрытого окна. Потом вообще на стол упала. Нет больше сил держаться. Картер загадочно улыбнулся и ловко стянул трусики, болтавшиеся у меня на щиколотке. Без капли смущения обтер ими по-прежнему стоявший член и деловито застегнул ремень. Я нахмурилась. Мне это не понравилось. Было в его действии странное превосходство и что-то да нельзя потребительское. Он вынул из кармана носовой платок и мне протянул. Свой платок отдал мне. Я, смягчившись, робко улыбнулась. Картер отошел к краю стола и полез в ноутбук, пока я стыдливо избавлялась от следов его семени. «А ты хорошо вышла», — нежно произнес он и включил звук. Кабинет наполнили стоны, шлепки, дыхание частое. «Что это?» — не поняла я, спрыгивая со стола. Картер поманил меня пальцем. Два шага, но сделала я их не смело. Мне стало страшно. Чувствовала, что там на экране ничего хорошего меня не ждет. Предчувствие не обмануло. «Зачем ты это сделал?» Шепотом произнесла, глазам своим не веря. «Он записывал нас, снимал, как мы...» «Боже, какой позор! Какой стыд!» Картер все продумал, специально подстроил, мерзавец и подлец. А я дура, глупая, наивная идиотка. Как же я обманулась. Видишь ли, Марсия? Очень серьезно, но не без ноток едкого сарказма. Я не люблю, когда меня пытаются контролировать. Ты вляпалась в историю, которая тебе не по зубам. Доносила на меня. Он демонстративно щелкнул языком и помотал пальцем у меня перед лицом. Плохая девочка. «Непослушная!» «Да пошел ты!» Сквозь зубы процедила я и, прикрыв грудь рукой, заозиралась, разыскивая одежду. «Окей!» Картер поднял руки. «Я пойду, но прежде поделюсь с Ютубом новым хитом. На мой канал даже отец подписан. Пусть убедится, что на роль шпиона выбрал глубоко нравственную девушку. В кавычках, естественно». «Делай, что хочешь!» Я судорожно принялась натягивать юбку, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. «Хорошо. Мне вообще все равно. Я и на фото, и на видео хорошо получаюсь. Ты тоже, кстати. Давай прямо сейчас взорвем рейтинги». И принялся щелкать мышкой. Он что, реально собрался видео залить? «Нет!» Бросилась к ноутбуку, но была перехвачена молниеносно и прижата к твердой груди. Его запах стал насыщенней. Дымный шоколад смешался с потом, стало острее, но я не позволила отвлечься на воспоминания. Меня хотят унизить прилюдно, нельзя этого допустить, нужно договориться. Да, это дельная мысль, но эмоции свое взяли. «Сволочь!» И замахнулась. Но Картер поймал мою ладонь и к губам приложил, оставляя на внутренней стороне горячий поцелуй. Глаза стали яснее летнего неба и озорно блестели. «Никакая бабушка у тебя не умирала!» «Не-а. Это низко». «А ябедничать это высоко, что ли?» «Да не собиралась я доносить на тебя. В тот раз была случайность, на эмоциях». «Окей. Значит, и проблем у тебя не будет». «Ты удалишь видео, если пообещаю молчать?» — с надеждой спросила. «Нет». строго ответил. «Но если будешь послушной девочкой, оно останется только между нами». «Чего ты хочешь?» «Вот, это уже конструктив». «Если тебе необходимо, можешь хоть всю редакцию перетрахать. Мне дела нет». Я врала. Вот тут я точно лгала. «Да, трахаться я хочу. Потребности, сама понимаешь». Я фыркнула и попыталась вырваться. Не хотела быть к нему близко, тем более, когда бедрами так прижимает, что даже бугор в паху недвусмысленно ощущается. Он либо до сих пор в ударе, либо снова в боевом режиме. «Я буду иметь тебя, ведьмочка. Когда и где захочу. Пока, естественно, встает на тебя». «Ты вообще нормальный?» «Не совсем, но у тебя вариантов нет. Либо становишься звездой интернета, либо даешь вставлять себе время от времени. Мне нужно за полгода эту паршивую газетенку вывести в топ. Инвесторам показать результат. На главном нужно сосредоточиться. Нам с тобой плотно придется сотрудничать. Поэтому и нужду сексуальную будем удовлетворять на рабочем месте». Неслыханная наглость. Я аж задохнулась от вопиющего предложения. Он рехнулся, что ли? «Ты больной!» «Нет, я недавно был на диспансеризации. Все ок. Ты, кстати, сама когда на половые инфекции проверялась? Мне нужна чистенькая девочка». Я снова попыталась его ударить. Скотина голубоглазая, мерзкий, циничный, мстительный ублюдок. И все это я повторила вслух. «А ты горяча». Картер снова юбку мою задрал. Трусиков не было. «Даже не предполагал, что настолько». И сжал лобок, настойчиво раздвигая складочки. Я ноги свела и попыталась оттолкнуть. «Лучше член мой так сожми, но палец тоже неплохо». И ввел во влагалище. Грубо, но приятно. «Я не хочу, пусти!» Картер резко отступил. Я пошатнулась даже. «У тебя есть время подумать. Позвоню в воскресенье». «Ненавижу тебя!» Крикнула и бросилась к двери, блузку на ходу застегивая. «А я и не прошу любить меня!» В его словах была какая-то горечь, но мне было плевать. Я хотела спрятаться от него, если это вообще возможно.